После недолгого обсуждения старшие офицеры обоих кораблей согласились на предложение Гуаня. Полетят Гуань и Фань, лейтенант Джо Вэнь и доктор Уэст. Лейтенант Джо служил на синем космосе офицером-исследователем и имел какой-никакой опыт в навигации в четырехмерном пространстве. Доктор же просто настоял на своей кандидатуре. Его требования в конце концов удовлетворили, поскольку перед отлетом с Земли он изучал язык трисолериан. Вплоть до этого момента самым дальним путешествием в четырехмерном пространстве была атака на капли и гравитацию. Тогда катер подплыл к гравитации в четвертом измерении, и три человека, включая лейтенанта-командера Пак Игуна, проникли на корабль сквозь точку прокола для разведки. Потом на гравитацию тремя отдельными группами прошли 60 десантников. Нападение на капли организовали с применением небольших челноков. Но лететь за открытиями к кольцу придется гораздо дальше и дольше. Катер вошел в четырехмерное пространство через точку прокола, находившуюся в космосе между двумя кораблями. Небольшой термоядерный реактор, расположенный на корме, поменял цвет ядра с темно-красного на бледно-голубой. Повысилась генерируемая им мощность. Это свечение, совместно с пламенем в реакторах двух крупных кораблей, осветило мир бесконечности, помноженный на бесконечность. Синий космос и гравитация вскоре превратились в маленькие точки. Восприятие высших измерений обострялось по мере того, как катер проникал вглубь четырехмерного космоса. Хотя доктор Уэст уже дважды бывал в четырехмерном фрагменте, он воскликнул. «Да чего же велик разум, способный понять этот мир?» Лейтенант Джо управлял катером с помощью голосовых команд или перемещал курсор взглядом. Если действовать руками, то слишком легко влезть в какой-нибудь хрупкий прибор и повредить его. Визуально кольцо оставалось едва видимой точкой, но осторожный Чо летел на небольшой скорости. Из-за лишнего измерения, не поддающегося оценке, не стоило полагаться на глазомер. Кольцо могло быть как на удалении в астрономическую единицу, так и прямо перед носом катера. Через 3 часа катер побил рекорд дальности полета в четырехмерном пространстве. Кольцо по-прежнему выглядело точкой. Лейтенант Джо на всякий случай приготовился в любой момент тормозить на полной мощности и отворачивать в сторону. Нетерпеливый Гуань и Фань попросил Джо лететь побыстрее. И тогда Уэст удивленно вскрикнул. Внезапно, как по щелчку пальцев, кольцо обрело истинную форму. Секунду назад оно было точкой, и вдруг стало кольцом размером с монету. Никакого плавного увеличения. «Не забывайте, в четвертом измерении мы летим практически вслепую», напомнил лейтенант Джо и опять сбавил скорость. Прошло еще 2 часа. Если бы исследователи оставались в трехмерном пространстве, они пролетели бы около 200 000 километров. И вновь произошел скачок. Кольцо, только что бывшее размером с монету, в одно мгновение стало гигантским. Лейтенант Джо резко сменил курс и с трудом избежал столкновения. Катер пролетел сквозь кольцо, снизил скорость, развернулся и остановился. Люди впервые приблизились к четырехмерному объекту. Его материальность, вещественность, поражала воображение. И эти переживания были сходны с теми, что испытывали наблюдатели при первичном восприятии высших измерений. Конструкция была полностью закрытой, заглянуть за обшивку не представлялось возможным. Но исследователи чувствовали непостижимую глубину артефакта, его наполненность. Они видели не просто кольцо, а бесконечное количество колец, скрытых одно в другом. Это ощущение четырехмерности оставляло в душе неизгладимый след. Наблюдатели воочию убедились в истинности буддийской притчи о горе, заключенной в горчичном зернышке. Вблизи поверхность кольца оказалась совсем не такой, как на снимках через телескоп. Она не светилась золотисто-желтым, а тускло отливала медью. Тонкие линии, издалека похожие на вытравленные дорожки печатных плат, оказались следами от ударов микрометеоритов. По-прежнему не наблюдалось никакой активности. От сооружения не исходили ни свет, ни другие виды излучения. Трое людей вгляделись в древнюю обшивку кольца, и к ним пришло чувство узнавания. Они вспомнили поврежденные капли, а потом попытались представить себе, как выглядело бы кольцо с зеркально-гладкой поверхностью. Это было бы захватывающее зрелище. Следуя заранее выработанному плану, лейтенант Чо при помощи радиосигналов средневолнового диапазона передал сообщение. Несложный растр с 6 строками точек, образующих последовательность простых чисел. 1, 3, 5, 7, 11, 13. Никто не ожидал ответа. Но он пришел немедленно, настолько быстро, что люди не поверили своим глазам. На инфоокне, плавающем посреди кабины катера, вспыхнул растр наподобие того, который они только что отправили. Его 6 строчек изображали следующие 6 простых чисел. 17, 19, 23, 29, 31, 37. Изначально планировалось, что первое сообщение, что-то вроде приветствия, будет отправлено лишь в качестве эксперимента. К дальнейшей беседе никто не был готов. Пока трое в катере обсуждали, что делать, кольцо отправило им второе послание. 1, 3, 5, 7, 11, 13. 1, 4, 2, 1, 5, 9. Затем третье. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 6, 10, 10, 4, 7. Четвертое. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 5, 1, 15, 4, 8. И пятое. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 2, 16, 4, 1, 14. Сообщения шли одно за другим. Первые 6 чисел повторяли 6 простых чисел, переданных с катера как приветствие. Что же до следующих за ними? Лейтенант Джо и доктор Уэст повернулись к ученому Гуани Фаню. Космолог посмотрел на бегущие в плавающем инфоокне ряды точек и пожал плечами. «Не вижу никакой закономерности». «Предположим тогда, что закономерности и в самом деле нет», — Уэст указал на окно. «Первые 6 чисел посланы нами, поэтому можно предположить, что они означают «вы». Мы не угадываем смысла в следующих 6 числах. А что, если они означают «все»? То есть вместе «все о вас»?» «Они или оно хотят все знать о нас?» «По крайней мере, им нужен образец языка. Оно хочет расшифровать его, изучить, а потом общаться с нами». «В таком случае ему понадобится система Розетта». «Мы обязаны получить на это разрешение командования». Система Розетта была базой данных, созданной для обучения трисалериан земным языкам. В ней хранилось множество документов по естественной и социальной истории Земли, общим объемом около 2 миллионов знаков с фотоснимками и видеофильмами. К ним прилагались программы для установления соответствия между словами и изображениями, чтобы инопланетная цивилизация смогла расшифровать и изучить языки Земли. На корабле одобрили запрос экспедиции, однако в памяти компьютера, установленного на катере, системы Розетта не было. Переслать такое большое количество информации с корабля на катер по неустойчивому радиоканалу не представлялось возможным. Оставался единственный вариант — передать Розетту напрямую с корабля на кольцо. Радиоволны для этого не годятся, но, к счастью, на гравитации стояло оборудование для нейтринной связи. Никто, правда, не знал, способно ли кольцо принять нейтринное сообщение. Через 3 минуты после того, как Розетта была передана нейтринным пучком с гравитацией, на катере получили с кольца новые изображения. Первое из них было идеальным квадратом из 64 точек, 8 рядов и 8 колонок. На второй картинке одной точки в углу не доставало. На третьей не было уже 2, оставалось только 62. «Это обратный отсчет, он же индикатор», — предположил Уэст. «Мне кажется, они сообщают нам, что получили Розетту и приступили к дешифровке. Подождем». «А почему 64 точки?» «Это достаточно большое число в двоичной системе счисления. Мы точно так же повсюду применяем число 100 в десятиричной системе». Лейтенант Джо и Гуань порадовались, что Уэст полетел с ними. Психолог, похоже, владел кое-какими знаниями, полезными при контакте с неведомым разумом. Когда отсчет дошел до 57, случилось удивительное. Следующее число не появилось в виде сетки точек. К Кольцо передало число 56, записанное арабскими цифрами. «Ух ты! Быстро учится!» — заметил Гуань. Числа продолжали обратный отсчет, сменяя друг друга приблизительно каждые 10 секунд. Прошло несколько минут, и в инфоокне засветился ноль, а затем сообщение из 4 китайских иероглифов. «Я — гробница». Система Розетта использовала сплав английского и китайского языков. Примечание редакции. Система Розетта существует в действительности, правда, цели у нее другие, и в ней задействованы 2500 языков. Ничего странного, что кольцо ответило на том же языке. Волей случая сообщение состояло только из китайских иероглифов. Гуань Ифань напечатал в инфоокне ответ и тем самым начал беседу между человечеством и кольцом. «Чья это гробница?» «Тех, кто меня создал». «Это космический корабль?» «Был раньше, а теперь он мертв, стал усыпальницей». «Кто ты? Кто с нами разговаривает?» «Я — гробница. Я говорю с вами. Я мертва». «Ты хочешь сказать, что ты, корабль, экипаж которого мертв? Иными словами, ты — система управления кораблем?» «Нет ответа». «Мы наблюдаем множество других объектов в этом участке космоса. Они тоже гробницы?» «Большинство из них тоже гробницы. Остальные скоро ими станут. Я не знаю их всех». «Вы прилетели издалека? Или вы всегда тут были?» «Я издалека. Они тоже. Из разных далеких мест». «Откуда?» «Нет ответа». «Это вы создали этот четырехмерный фрагмент?» «Вы сообщили, что вышли из моря. Разве вы создали море?» «Ты утверждаешь, что для тебя, или, по крайней мере, для твоих создателей, это четырехмерное пространство, как для нас море?» «Скорее, как лужа. Море пересохло». «Почему в таком небольшом объеме так много кораблей-усыпальниц?» «Когда море пересыхает, рыба перебирается в лужи. Эта лужа тоже высыхает, и скоро рыбы не останется». «Значит, вся рыба здесь?» «Той рыбы, по вине которой высохло море, здесь нет». «Извини, тебя трудно понять». «Та рыба выбралась на сушу, прежде чем иссушила море. Она перешла из одного темного леса в другой». Последнее сообщение прозвучало словно удар грома. Трое исследователей в кабине катера и все на двух больших кораблях, кто следил за переговорами по неустойчивому каналу связи, вздрогнули. «Темный лес. Что ты подразумеваешь под этим?» «То же, что и вы». «Ты нападешь на нас?» «Я гробница. Я мертва. Я ни на кого не нападу. Между пространствами разных измерений не существует отношений темного леса. Пространство нижних измерений не способно угрожать пространству высших, а ресурсы нижних измерений бесполезны для высших. Но между теми, кто находится в пространстве одних и тех же измерений, устанавливается состояние темного леса». «Ты можешь нам что-нибудь посоветовать?» «Покиньте эту лужу немедленно. Вы словно тонкие картинки. Вы слишком уязвимы. Если останетесь здесь, то очень скоро сами станете гробницей. Впрочем, подождите. У вас на катере есть рыба». Ошеломленный Гуань замер на несколько секунд, а потом понял, что на катере и в самом деле есть рыба. Он всегда держал при себе небольшую экологическую капсулу размером с кулак. Маленькая стеклянная сфера заключала в себе воду, крохотную рыбку и немного водорослей. Все вместе образовывало миниатюрную замкнутую экосистему. Гуань очень любил свой аквариум, поэтому и захватил его с собой в путешествие. Если ему не суждено вернуться, сфера последовала бы за ним в иной мир. «Мне нравятся рыбки. Можно я заберу ее себе?» «Но как нам передать тебе капсулу?» «Просто киньте ее в мою сторону». Трое путешественников загерметизировали шлемы скафандров и открыли люк катера. Гуань поднял экологическую сферу на уровень глаз. Осторожно, ведь он в четырехмерном пространстве. Ухватил капсулу за трехмерный край и бросил на нее последний взгляд. Из четвертого измерения в аквариуме была видна каждая, даже самая маленькая деталь. Миниатюрный живой мир казался еще богаче, разнообразнее, разноцветнее. Гуань размахнулся, бросил капсулу в направлении кольца и проследил, как крохотный стеклянный шарик тает во тьме космоса. Затем он задраил люк и продолжил разговор. «Во Вселенной есть еще лужи?» Ответа не последовало. Кольцо умолкло и больше не реагировало на попытки продолжить общение. С гравитацией сообщили, что еще несколько микрометеоритов попали в синий космос. Вокруг обоих кораблей стало скапливаться все больше дрейфующих предметов, в том числе и небольших четырехмерных, вероятно, обломков кораблей или других артефактов. Капитан Чу приказал немедленно возвращаться. От намерения проникнуть внутрь кольца пришлось отказаться. Поскольку теперь путешественники знали, какое расстояние отделяет их от корабля, обратный путь занял вдвое меньше времени. Через 2 часа катер оказался недалеко от синего космоса и легко подыскал точку прокола для возвращения домой. Исследователей встретили торжественно, как героев. Пусть даже полученные знания не принесут двум кораблям практической пользы. Капитан Чу спросил. «Доктор Гуань, каков, по-вашему, ответ на последний вопрос, который вы задали кольцу?» «Я обращусь к аналогии, которую упоминал раньше. Вероятность наткнуться на единственный мыльный пузырь с диаметром 40 или 50 астрономических единиц на листе бумаги размером 16 миллиардов световых лет до того мала, что ее можно считать нулевой. Я абсолютно уверен, что существуют и другие пузыри, и, скорее всего, их много». «Как вы считаете, мы с ними еще встретимся?» «У меня есть даже более интересный вопрос. А не встречались ли мы с ними раньше? Возьмите Землю. Она миллиарды лет летит сквозь космос. Разве нельзя предположить, что когда-то в прошлом она попадала в четырехмерный фрагмент?» «Это было бы нечто потрясающее. Даже не могу себе представить, что человечество когда-либо с таким сталкивалось. Но что, если какие-то динозавры изобрели в точке прокола пространство? А как возникли сами пузыри? Почему в трехмерном пространстве так много четырехмерных фрагментов?» «Величайшая загадка природы». «Капитан, мне кажется, что это скорее какая-то темная тайна», —